птенцы ждали родителей. Вскоре один из скворцов уселся на соседнее дерево, боязливо поглядывая на человека. Юля отошла и спряталась за стволом березы. Птенцы в гнезде заголосили, а выпавший собрат принялся вторить им с земли. Самка заметила его, но, почувствовав опасность, быстро взлетела. Куницына решила вернуть беднягу на место, но только она склонилась над малышом, как сзади раздался грозный окрик. «Стоять! Не трогай!» Историк приблизился быстрыми шагами, схватил дочь за плечо и оттащил в сторону. «Ты что делаешь? Зачем лезешь к нему?» «Поднять хотела просто. В гнездо вернуть». Недовольно отдернула руку Юлька. «А если он заразный? Дотронешься и пятнами пойдешь». Отец постучал себя кулаком по лбу. «Я на тебя удивляюсь. Уже 17 лет, а ведешь себя как маленькая». «Ну я же в перчатках!» Крикнула девушка, и две большие слезы скатились у нее по щекам. «В перчатках, ну и что? Всякое может случиться. Ты же не в водолазном костюме. Охота тебе рисковать?» «Может, и охота. Может, меня все это достало. Перчатки ваши, правила эти, страхи вечные. Может, я сдохнуть уже хочу. Надоело». Сашка застыл поодаль, вмешивая семейную сцену. Когда истерика Юльки закончилась, она разревелась, схватила свой рюкзак и побежала домой. «Иди за ней. Присмотри, чтобы по пути ничего не натворила». «Понял». Кивнул таран и рванул за куницей вдогонку. Михаил Ильич уставился на скворчонка. Тот забился в траву у корня дерева и поглядывал наверх, где среди зеленых ветвей укрылось его родное, безопасное и недосягаемое гнездо. Остальной выводок тоже притаился, испугавшись громких людских голосов. «Ах, Юлька, Юлька, из-за пташки с собой рискует. Сердце большое, а у Мишка маловато». Историк пошарил в рюкзаке и достал плотный полиэтиленовый пакет. Натянув его сверху перчатки, он быстро схватил дрожащего от страха птенца, поднял, осмотрел внимательно, а затем сунул в гнездо. Через минуту вернулись оба скворца, и желторотые детеныши заголосили с новой силой, теперь в полном составе. Михаил Ильич бросил пакет на землю и на всякий случай сжег его. Коварная болезнь не прощала ошибок, а выжившие еще слишком мало о ней знали. Глава 4. Союзники. Ночную тишину нарушил требовательный стук в дверь. Хирург подскочил на кровати. Сперва он решил, что показалось. Ему снилось что-то страшное, но сейчас он никак не мог вспомнить, что. За печной заслонкой потрескивали дрова. Ветерок из приоткрытой форточки легонько волновал тюль. Все было тихо, спокойно, но стук повторился. Явно били ногой в дверь, а затем послышался надрывный мужской голос. «Хирург, открой! Это я, Игорек, пусти! Будь человеком, мне помощь нужна!» Хозяин неторопливо встал и почти бесшумно приблизился ко входу. Несмотря на лихие времена, он так и не обзавелся огнестрельным оружием. А брать в его хибаре было особо нечего. Само жилище какой-то ценности тоже не представляло. Вокруг таких брошенных домов стояло в достатке. Дверь в третий раз сотряслась от грубых ударов. Потратив последние силы, человек сполз по стене и развалился на крыльце. Скрипнули старые петли. Сутулый хирург с видом сонного удава выглянул на улицу, осмотрелся и проворчал. «Заходи». Игорек на четвереньках заполз в дом, оставив за собой кровавый след. Раненый застонал. «В засаду попали. Хотели пощипать несколько домишек. Там бабы, молодняк да пара колхозников жили. А нас как в тере похлопали. Лёха белый, Васька щербатый, Макар. Всех перебили, твари». «Почему твари?» Устало потер переносицу хозяин. «Я бы вас тоже перебил. Мы же договаривались без своей вольности. И тут такое нарушение дисциплины, ай-яй-яй. Кто из вас таким инициативным оказался?» «Ты!» «Нет!» «Отвечай, нет!» «Это Макар придумал!» «Макар, Макар...» «Насчет него у меня сразу возникли сомнения». Отстраненно пробормотал хирург, открывая медицинский чемоданчик. «Да, Макар он такой... был. Отморозок тот еще. Предложил всех в поселке связать и резать по одному. Мол, нам так на месяц крови хватит. Молодец. Масштабно мыслил. Похвалил покойного хирург. Но подобные крупные операции продумывать надо. А для этого крайне важно иметь такой орган, как мозг. И заметь, не спиной, а головной. Но никто из вас этим ресурсом не обладал. Игорёк обиженно заткнулся, а хирург продолжал над ним потешаться. Но меня расстраивает другой момент. Я же тебя из могилы вытащил и думал, что ты будешь хранить мне верность, как влюбленный лебедь. А ты к Макару под крыло переметнулся. Эх, обидно. Мы бы тебе тоже долю подогнали, отвечаю. Дрожащим голосом оправдывался раненый. Амикус чертус инрей церта цернитур. Не слышал такую фразу? Дословно что-то вроде «надежный друг познается в ненадежном деле». Ну, или «друг познается в беде» на современный манер. Хирург, я от твоей латыни подохну быстрее, чем от пули. Не исключено. Так, давай оценим масштаб трагедии. Игорёк жалобным кряхтением повернулся и показал простреленный бок. Печально протянул доктор, осмотрев глубокую рану. Его водянистые глаза скорбно прищурились. «Тебе операция нужна». «Сделай, а! Ты же хирург!» «Раскрою тебе страшную тайну. Хирург — это прозвище, а не специальность. А вообще я терапевт, а хирург ко мне со студенчества прилип. В горы ходили по молодости. Так там один парень сорвался, а голову себе немного разбил и плечо вывихнул. Я ему бровь зашил, сустав правил. Вот и стал хирургом. Даже в поликлинике меня так называли. Новые коллеги путались поначалу. Хирург-терапевт, да мне похеру! Ты пулю вытащить можешь или нет?» Игорёк жутко побледнел от потери крови и едва ворочил языком. «Не горячитесь, батенька. Помогу, конечно, мы же друзья. Только потерпеть придется. Отвернись к окошку, сейчас немного больно будет». Раненый стиснул зубы. Хирург придавил ему голову, вонзил скальпель в горло и держал так, пока тело не перестало трепыхаться. Игорёк обмяк. «Ну вот, я тебе помог. Теперь не болит, да?» «Эх, весь диван мне кровью перепачкал. Ладно, хоть обивка мордовая, не сильно заметна». Доктор вытащил мертвеца на улицу, накрыл старыми тряпками и оставил так до утра. На рассвете пришлось взяться за топор. Отделив руки, ноги и голову от туловища, хирург с помощью садовой тележки переместил покойника на окраину леса. Сухой валежник весело затрещал, языки пламени принялись облизывать дерево и человеческое мясо. Судмедэкспертов больше не осталось. Никто и никогда теперь не определит личность бедолаги Игорька по кучке золы и обгоревшим костям. Волосы на голове вспыхнули, как сухая хвоя. Кожа почернела, потянула горелой плотью. Хирург бросил еще несколько бревен поверх трупа и решил, что достаточно. Жар усилился. Доктор отошел в сторону, наблюдая, как горит бывший союзник. Игорька ему жалко не было, как и остальных членов банды. Доктора печалило другое. «Не получилось у меня команду организовать. Не хватило дисциплины. Пошли разброты и шатания. А помощники нужны. Одному все труднее становится, надо прогуляться». Хирург собрал рюкзак, положил запас продуктов, захватил палатку, выпил на дорожку стакан крови и двинулся в путь. 3 дня он бродил по окрестностям Краснодара, присматриваясь к островкам жизни, разнюхивая последние новости, но в сам город не совался. Там еще сохранилась какая-никакая власть. По центральным улицам иногда даже разъезжали патрули безопасности. Очень редко ей до наступления темноты. Но все же поддерживалась видимость порядка. Глобальные вызовы, будь то война, революция, эпидемия или футбол, как правило, раскалывали общество. И одна половина всегда стремилась подавить другую. Пятнистых всячески выдавливали из города. Формально закон защищал их от прямого насилия, но когда у нас соблюдали законы? Хирург, конечно, мог рискнуть и ради миски похлебки добраться до центра помощи зараженным. Таких на весь Краснодар осталось целых 1. Формально. А реально, там давно висел большой амбарный замок. Впрочем, и сами чесоточники не приближались к этому месту, боясь нарваться на чистильщиков. посмотрим сверху на округу». Доктор уцепился за пожарную лестницу и полез на крышу торгового центра «Красная площадь». Огромное здание теперь походило на труп кита, которого штормом выбросило на берег. Оно медленно разлагалось под открытым небом. Половину стекол выбили, все ценное давно растащили. Ребра каркаса угрюмо проглядывались между дырами в фасаде. Левое крыло и вовсе сгорело. Перекрытия там обваливались, обнажая черное обугленное нутро храма шопинга. Печальная панорама открылась перед хирургом. Огромный шумный мегаполис теперь молчал. Но в этом молчании слышался тихий зловещий гул. Точно тысячи мертвецов бубнили проклятия в адрес тех, кто еще ходил по земле. Жилая часть Краснодара скукожилась до размера спального района. Город разбился на несколько общин, и они с каждым днем все жестче конкурировали за оставшиеся ресурсы. «Домой, пора домой». Доктор не увидел ничего интересного и полез вниз. Но как только он спустился, за спиной раздался хриплый крик. «Стоять! Руки поднял! Ты кто такой? Это наша территория! Чего ты тут шаришься?» Хирург осторожно повернулся, миролюбиво демонстрируя открытие ладони. «Я ничего не взял. Просто осматривался». «Осматривался вон!» — проворчал бритоголовый детина квадратного телосложения. Ростом незнакомец был невысокого, зато с могучими широченными плечами, короткой толстой шеей и злобной круглой мордой. Рядом стояли два подростка с такой же брутальной фигурой. «Вали отсюда, чесоточник! На первый раз прощаю, но если еще раз встречу, сразу кишки выпущу!» Прогудел амбал, направив в лицо доктору дробовик Беретта. «Пап, можно я в него пальну разок?» Начал клянчить сынуля. Точно решила о мишени в тире. Худое лицо доктора испуганно вытянулось, ноги подогнулись, будто рюкзак потяжелел в три раза. Батя колебался. «Жалко на этого чушка патрон тратить». «Лови, пятнистый!» Второй отпрыск швырнул камень, угодив ключицу. Хирург побежал. Он четко усвоил правило, что когда говорят «вали», надо валить. Папаша мог передумать в любой момент и разрешить детишкам поупражняться в стрельбе. «Урод чесоточный! Катись подальше со своей заразой! Чтоб тебя быстрее клещи сожрали!» «Увидим! Убьем!» Крики, угрозы, проклятия, улюлюканье, презрительный смех неслись вдогонку. Второй братец тоже кинул булыжник, но промахнулся. Банка сайры болталась в рюкзаке и ощутимо била доктору по спине. Но дробь сделала бы ему еще больнее, поэтому хирург не останавливался. В таком темпе его хватило на 2 минуты. В печенке резко закололо, тяжелая одышка разрывала легкие. Горло першило так, что, казалось, оно потрескалось изнутри, как раскаленное солнцем земли. Беглец согнулся пополам. Его не преследовали, но расслабляться не стоило. Отдохнешь лишнюю минуту и упокоишься навеки. Хирург перешел на шаг. Он часто оглядывался, задыхаясь от боли и злобы. Так хотелось всех их перебить. Всех, кому тупо повезло остаться чистыми. Почему-то эти людишки вдруг возомнили себя особенными, даже избранными. Надежда человечества на воскрешение. А всех, кого коснулась болезнь, оптом записали в черный список. Чесоточники, пятнистые, чумные, клещевики, как их только они называли. Зараженных боялись и ненавидели. Пятна означали смертный приговор. Нет лекарства, нет надежды, нет будущего. «Вечереет. Не успею я домой добраться. Придется лачугу искать на ночь». Доктор заметил вдалеке тоненькую струйку дыма. Жилья в той стороне не наблюдалось, только застывшие остовы недостроенных многоэтажек. Значит, костер развел какой-то бродяга, такой же собрат по несчастью. Это совсем не гарантировало теплый прием, радушное объятие, веселую компанию, вечеринку под звездами и новых друзей. Но доктор решил попытать счастье. 3 дня прошло практически безрезультатно. Лишь однажды он повстречал небольшую группу зараженных. Но те двигались от Волгограда, чтобы окончить свои дни на берегу Черного моря. Когда люди понимали, что жить им оставалось мало, многие устремлялись в места, где давно хотели побывать, но все время откладывали. Толпы смертников двигались на Байкал, Кавказ, Алтай, Камчатку, Черноморское побережье, Абхазию. Пандемия снесла санитарные кордоны. Почти все границы рухнули, их стало некому охранять. И люди принялись мигрировать между странами. Зараженные мечтали встретить последний закат где-нибудь среди альпийских лугов или песчаных пляжей, но большинство дохли по дороге. Хирург подобным романтическим идиотизмом не страдал, а умирать в ближайшее время не собирался. Он знал секрет, и этот секрет помогал бороться с болезнью. Доктор шел медленно, останавливаясь и прислушиваясь каждые пару минут. Дымок продолжал спокойно крутиться в стороне от дороги. Вскоре показался и огонек. На пустые, за редкими чахлыми деревцами, хирург увидел строительный вагончик-бытовку, перед которым, разложив костерок, застыли два силуэта. «Здравствуйте!» Издалека поприветствовал доктор. Он опасался, что если его внезапно обнаружат слишком близко, то могут пальнуть со страху. «Чего тебе?» Озлобленно крикнул незнакомец и приустал. Хирург показал ладони, замедлив шаг. «Я без оружия. Просто ищу, где переночевать. Могу угостить своей едой». «Иди вон там ночуй!» Бродяга кивнул на темнеющую за спиной 20-этажную громадину. Каркас здания возвышался в поле бетонной скалы, глядя во все стороны пустыми ячейками недостроенных квартир. «А люди там есть?» «Люди? Нет там людей! Нигде людей нет! Сейчас не люди, а херня на блюде!» Обиженно на весь свет прорычал незнакомец. «Ладно, извините. Я скорее компанию искал, чем убежище, но если вы против, мешать не буду. Доброй ночи». Доктор развернулся и потопал в обратном направлении. Но не успел он сделать и 10 шагов, как послышался новый крик. «Эй! Как там тебе? Ладно, иди. Потолкуем». В голосе бродяги больше не звучала угроза, даже наоборот. Слышались нотки дружелюбности. Пока, правда, очень слабые нотки. «Кочерга!» Мужик протянул грязную мозолистую ладонь с почерневшими ногтями. «Хирург». Теперь рукопожатием обменивались лишь зараженные. Это стало некой фишкой для своих, данью памяти прежним дочасоточным временам. Чистые даже в перчатках боялись дотрагиваться до незнакомого человека, да и близких старались лишний раз не касаться. При свете огня доктор внимательно разглядел бродяг. Возраст мужика определить было сложно. Распухшая рожа, заросшая куцей бородой, могла принадлежать как 35-летнему забалдыге, так и человеку под полтинник. Кочерга явно жестко бухал, и пагубная привычка не молодила его и без того быстро умирающий организм. Рядом сидела в стельку пьяная шатенка лет 20. Она относительно недолго разрушала себя алкоголем, поэтому оставалась еще вполне симпатичной девицей. Молодость пока прощала. Синяя барышня даже не заметила появления гостя и продолжала дрыхнуть, прислонившись к стенке вагончика. Мужик вальяжно обнял подружку и с гордостью сообщил. «Любаша, моя невеста. Фотомодель, между прочим, была». А затем добавил уже с угрозой. «Не дай тебе, Боже, положить на нее глаз, живьем по косточкам разберу». «Не беспокойтесь, после смерти жены я не ищу даже мимолетных отношений». Жених удовлетворился этим ответом и чуть расслабился. Хирург расположился на раскладном туристическом стульчике с прожженной дыркой в спинке. «Вы здесь постоянно?» «Пока да. Может, на море двинем? Не знаю. Я раньше-то на него не ездил, да и сейчас не тянет. Вот Любка хочет на море. Она сама с севера к нам перебралась перед самой Чесоткой». «Перегренацивая ставита». «А?» Кочерга замер с открытым ртом, из которого разило перегаром, дошираками и прочей дренью. «Есть такое красивое выражение на латыни. Означает «жизнь — это странствие». «Ага. А почему в бытовке обустроились? Дома же пустые есть». «Нами здесь нормально. До тебя вообще никто не появлялся. А по поселкам и подромовские шарят. Те еще твари». Хирург вспомнил недавнюю встречу с папашей и сынками. «И подромовские?» «Да, я сегодня тоже имел честь пообщаться с ними. Жестокие люди. Пристрелить грозили за то, что попался на глаза. Пришлось бежать». «Повезло!» Протянул бродяга от хлеба из 2-литровой пивной бутылки. «Мне из рогатки чуть глаз не выбили». Кочерга показал затянувшуюся рану над левой бровью. Мимоходом доктор еще заметил запекшуюся в ухе кровь. «Это у них забава такая. Нашего брата из рогата глушить. Развлечение. И охота вроде, и патроны не тратятся. Я вот стрельнуть в отместку хотел, но Любка удержала. У нас заряда мало осталось. На крайний случай берегу. Новый товарищ сунул руку за пазуху и достал пистолет Макарова. О, хорошая вещь. А как сохранили? Наших же всех разоружили. Уважительно надул щеки доктор. Всех, да не всех. Кореш один мента хлопнул, а перед тем, как приставиться, мне подогнал. Кочерга с любовью потер пистолет о засаленную штанину и спрятал обратно. Тут очнулась Любаша. Внезапно заметив хирурга, она испуганно промычала и попыталась отползти. Но алкоголь сыграл с ее координацией коварную шутку. Девушка взмахнула руками и свалилась на землю. «Любка, твою мать, ты чего шугаешься? Видишь, у нас гость. Хоть нормального человека встретили. Я думал, такие уже выродились. Поздоровайся лучше». «Любка». Плаксивым голосом выдавила из себя шатенка, потянувшись к пойлу. А кочерга, между прочим, не погоняла. Мужик с важным видом покачал указательным пальцем. «Это фамилия моя. А зовут Константин Назарович. А тебя как по батюшке?» «Просто хирург. У меня больше нет ни имени, ни фамилии». «Ну ладно, дело твое. Паспорт требовать я не собираюсь». Костя хрипло заржал. «Хирург так хирург. По мне хоть сука, как там правильно?» «Гастроэнтеролог», — подсказал доктор мудреное название. «Или патологоанатом», — хихикнула девица, неожиданно продемонстрировав чудеса пьяной артикуляции. «Да хоть дерматовенеролог». Кочерга задрал футболку, обнажив покрытый пятнами живот. «Один хер не вылечишь от этой заразы!» Узкие плечи хирурга уныло поникли. Чтобы его взбодрить, Костя протянул бутылку пива, но доктор отказался. Вместо этого он достал из рюкзака банку тунца и веленое мясо. «О, добрые харчи!» – похвалил кочерга. Его подруга тоже заметно оживилась при виде аппетитной закуски. Любаша даже принялась строить глазки новому знакомому, но так, чтобы ухажер ничего не заметил. Бродяги пили до глубокой ночи. Хирург уже клевал носами и с трудом поддерживал разговор. Он порядком устал после тяжелого дня. Костя допил очередную бутылку, шевырнул ее в заросли бурьяна и недобро покосился на собеседника. «Слышь, ты как хочешь, но к нам ночевать не пущу. Ты меня ночью зарежешь». Приступ подозрительности, граничащий с паранойей, внезапно накатил на кочергу. «Ради чего?» «Да вот, ради него!» Мужик полез за стволом, неловко перехватил его и уронил себе под ноги. Люба взвизгнула и подскочила. Ее паника передалась доктору. Он тоже вздрогнул от неожиданности. «Да не боись, не граната же! Она же на предохранителе!» Костя с кряхтением поднял пистолет. «О чем я говорил, а? Вот ты же себе такой хочешь?» «Да, хочешь. По глазам вижу, что хочешь. А что в наше время стоит убить человека? Ничего. Жизнь людская теперь измеряется в банках тушенки, в патронах, даже в рыболовных крючках. Сам видел, как одному мужику разбили башку из-за пары поплавков и катушки лески. А ради такой игрушки многие родного брата придушат». Кочерга с любовью поцеловал затвор Макарова и снисходительно покосился на доктора. Тот потянулся к рюкзаку и отцепил от него маленькую палатку. «На ваш дворец я не претендую. Зачем мешать новобрачным? Я как улитка, омния ми мекум порта. Все свое ношу с собой. Ночь сегодня теплая. Пойду разложу на той полянке, если не возражаете». «Нет проблем», – прогудел Костя. «Будем соседями». Хирург быстро поставил легкую одноместную палатку, постелил туристический коврик и развернул спальник. Отключился он почти мгновенно. Ночью ветер усилился и стало прохладнее, но проснулся доктор не от холода, а из-за жужжащей под куполом жирной зеленой мухи. Только-только рассвело. Живой надоедливый будильник монотонно гудел, пытаясь вылететь на улицу. «Вот бестия! Как ты сюда пробралась, а?» Взгляд хирурга упал на чуть расстегнутую молнию у входа. Он попытался опять уснуть, но через 10 минут понял, что бесполезно. Доктор выбрался из палатки. Муха радостно прошмыгнула следом. Костер давно потух. Костя с Любой еще крепко спали в своем вагончике. Учитывая, во сколько они легли, скорого пробуждения ждать не стоило. Хирург собрал палатку, попил воды и задумался над тем, как поступить дальше. Эти маргиналы – не лучшая компания. Но надо с чего-то начинать сбор новой команды. У них есть оружие. Попробуем. Чтобы скоротать время, доктор набросил рюкзак и пошел к ближайшей брошенной высотке. По соседству раскинулась огромная стройплощадка. Башенные краны жалобно скрипели на ветру, бетономешалки вросли колесами в грунт, а пыльные бульдозеры обросли плющом. Еще недавно этот пустырь планомерно застраивали многоэтажками. Концептуально закрытый двор, панорамное остекленение, видеонаблюдение, зоны для йоги и спорта, школа рядом с домом. Заманчивые надписи все еще пестрели на растянутом вдоль ограждения плакате. До эпидемии дома в Краснодаре росли как грибы после дождя. И дождь лил регулярно. А теперь пустыня. Два пролета синего забора давно рухнули, и проникнуть на стройку не составило труда. Но вдруг появились местные охранники. Стая собак со злобным лаем бросились защищать территорию. Однако хирург подготовился к этому. Несколько кустов битого кирпича заставили дворняжек разбежаться. Доктор беспрепятственно поднялся по наспех сколоченным деревянным ступеням и скрылся в темном проеме подъезда. Перила здесь не успели поставить, поэтому хирург держался ближе к стене. После 10-го этажа на лестничных площадках стали появляться голубиные гнезда. Пару раз встретились дохлые птицы, а на 15-м дорогу перегородил скелет собаки. Что заставило птицу забраться так высоко, прежде чем сдохнуть, осталось загадкой. Хирург загадки не любил, поэтому, перешагнув через останки, вскоре поднялся на крышу. Вот это я понимаю, наблюдательный пост. Не то, что с Красной площади. Хотя, за кем тут наблюдать? За двумя алкашами в вагончике. Бух, ну и ветрище. Доктору открылся превосходный вид на ряды автосалонов вдоль западного обхода. Амбициозный комплекс «Город спорта». Бесконечная крыша старых и новых домов. Хирург повернулся. Его водянистые глаза уставили в сторону ипподрома. Там большая община, сильная. Человек 300, не меньше. Хорошо устроились. Земли много, бетонный забор по периметру. Крыша над головой есть. Только в конюшни, наверное, заглядывают исключительно в чумных халатах. Чистые. Ипподром превратился в сплошной огород. Ни одной лошади там, конечно, не осталось. Половину земли засадили картофелем, морковью, капустой, луком, свеклой, а вторую половину заняли теплицами с другими овощами. Ипподромовцы почти полностью обеспечивали себя продовольствием, а то, что не могли вырастить, покупали у других общин. Хирург сплюнул с крыши и посмотрел вниз. У подъезда суетились три собаки. Вдруг что-то загудело позади. Доктор обернулся и приставил ладонь ко лбу. Серая точка на небе двигалась прямо на него, быстро приближаясь грозным рокотом. Хирург на всякий случай убрался с крыши и затаился на лестничном пролете. В вертушке мог сидеть и стрелок. Ему ничего не стоило превратить подозрительного человечка в фарш. Пронесло. Вертолет, разрубая воздух винтами, с грохотом пролетел над недостроенной высоткой. «Давненько авиацию я не видел. Значит, кто-то важный к нам пожаловал», — предположил хирург, спешно спускаясь вниз. Бродяги в вагончике тоже проснулись от шума. Задрав голову на пороге своей убогой хибары, они провожали вертолет мутным похмельным взглядом. Разглядев вдалеке ночного гостя, распухшая физиономия Кости чуть подобрела. «А вот и доктор Айболит. Он с чекушкой к нам спешит. Приходи к нему лечиться, даст всегда похмелиться». «А я думала, он свалил». Любаша не оценила поэтический талант кавалера и ушла в бытовку спать дальше. Кочерга отошел шагов на 10, справил нужду, а затем принялся за костер. Когда хирург вернулся, вода уже грелась в черном от сажи котелке. «Доброго утра, док! Чифернем?» «Благодарю, но я только зеленый пью». «Эш какой! Дело твое!» Костя смачно харкнул в сторону. «Жратвы мало осталось. Надо сегодня пошукать по домишкам». «Сколько тебе осталось, как думаешь?» Неожиданный вопрос заставил Кочергов вздрогнуть. «А тебе-то чего? Сколько есть, все мои!» «Ты давно заразился?» «Судя по цвету пятен, раньше, чем твоя подружка. Она месяца два назад, верно?» Продолжал допытываться хирург. Точно принимал пациента в кабинете. «Три. Любка 3 месяца. Я 1/2». Холодно ответил Костя. 1/2. Повторил доктор с той интонацией, когда больным оглашают смертельный диагноз. От ледяного голоса собеседника Кочерга вдруг сжался в комок. Он сам не понял, чего так испугался. Но мелкая дрожь под коленками заставила его немедленно сесть. Бродяга знал, что обречен. Поэтому он и напивался каждый день, чтобы приглушить ужас неизбежности. Страх костяной рукой хватал его за горло. А алкоголь хотя бы отчасти разжимал эти тиски. «Все там будем, не бзди!» Сипло протянул Кочерга, успокаивая скорее себя, чем доктора. Хирург отстраненно смотрел на огонь и теребил кончик тонкого носа. Костя ждал, когда новый знакомый скажет что-то важное, раз он завел такую тему. Но доктор молчал, точно забыл, о чем они говорили. Скрипнула дверь, и на пороге вновь появилась Люба. Шатенка высунулась из бытовки в черно запачканной майке, которая едва прикрывала соблазнительные бедра. «Здрасте». Сухо процедила Люба и прошлепала в сланцах кустам. Кочерга недовольно покосился на нее, но промолчал. К доктору он уже не ревновал. Сейчас, на трезвую голову и при дневном свете, глядя на тщедушную фигурку с узкими плечами, Костя был уверен, что хирург ему не конкурент. Интеллигентные манеры и флегматичный вид доктора подкрепляли это убеждение. «Ты сам-то когда подхватил? На прошлой неделе?» – усмехнулся бродяга. «Больше года». «Чего? Ну покажи». Хирург снял рубашку. Кочерга обошел его вокруг, недоверчиво осматривая каждый сантиметр кожи. «Ниже пояса примерно так же. Если позволишь, я не буду снимать штаны. Поверь на слово». «Поверить? Да я тебя вообще не знаю. Схера ли мне тебе верить? Больше года. Не бывает таких бледных пятен у тех, кто больше года носит на себе клещей». «Как видишь, бывает». «И чё, а? Чё с того? Все равно пятна есть. Красная, розовая, одна херня. Думаешь, не сдохнешь, как другие?» «Думаю, я смогу предложить тебе и твоей невесте приятный свадебный подарок. Что скажешь насчет шанса на очищение?» По-змеиному прошипел хирург с лукавой улыбкой. Глава 5. Хали-бали. Высокий глухой забор скрывал за собой ряды уютных коттеджей. Бетонную стену со всех сторон обвивал густой зеленый плющ, чтобы ограда не выглядела мрачной и отталкивающей. Так задумывалось давно, еще когда это место называлось базой отдыха Хали-бали. Теперь плющ служил дополнительной маскировкой от любопытных глаз. Здесь поселилась небольшая община – балийцы, как в шутку называли себя местные. Соня шла к домику, наслаждаясь теплым весенним утром. Поблизости запели птицы, но девушка не обрадовалась им, а наоборот, испуганно ускорила шаг. Сейчас чистые боялись даже воробьев. «Сонечка!» – донеслось с крыльца коттеджа номер 6. Сухонькая старушка лет 70 поманила рукой, и девушка направилась в ее сторону. «Доброе утро, тетя Даша». «Доброе, золотце. Решила кофту зашить, да очки куда-то запропастились. В день мне нитку в иголку, будь она неладна. Никак попасть не могу, сослепу». Соня мигом выполнила просьбу бабули, но не стала возвращать иглу. «Давайте я сама починю». «Ступай, милая. Я как-нибудь управлюсь тепереча». «Давайте, давайте», — настаивала девушка. «Я мигом. Тут работы на минуту». «Ладно, рукодельница моя, держи». Игла ловко замелькала в руках Сони. А тетя Даша принялась бормотать о том, что скоро придется учиться на вертене прясть. «Там овечья шерсть нужна. Какие же теперь овцы?» — вздохнула Соня. «Тьфу, памяти совсем нет. Не могу привыкнуть к этому кошмару. Да и незачем мне привыкать. Помру не сегодня, так завтра», — запричитала старушка. Она была еще довольно энергичной и крепкой бабулей, хотя иногда прикидывалась старой и немощной. «Перестаньте. Что за разговоры? Как мы без вас? Кто мудрость твою передаст и опыт? Живите дольше, вы нам нужны. Тетя Даша от такого ответа даже прослезилась. А Соня, не теряя времени на разговоры, быстро принялась за дело. Старушка лишь одобрительно кивала головой, подмечая, как все аккуратно у нее получается. «Ох, и повезло Тимуру с женой! И умница, и красавица, и по хозяйству мастерица!» «Ладно вам», — смутила Соня, поправив русые волосы. «А вообще, взяли бы новую кофточку Егорыча. Ребята много одежды привезли. У него вещей целый склад». «Нет, дочка, тряпки те вам молодые пригодятся. А я свои поношу. В них меня и закопаете. Ой, чего я об этом все болтаю? Настроение тебе порчу. Прости. Ты лучше расскажи, как Надюшка. Хорошо кушает? Молока хватает?» «Все вытягивает. Бывает, за ночь раза три просит. Скорее бы уже прикорм начать». «Это хорошо, хорошо. Пусть радость растет наша. Ох, и в тяжелое время она родилась, почитай, как войну, даже хуже». Снова принялась нагнетать бабуля. «Готово. Носите на здоровье». Соня протянула кофту, коротко улыбнулась и поспешила домой в коттедж номер 12. Бесшумно прикрыв за собой дверь, первым делом молодая мама взглянула на детскую кроватку. Малышка, которая недавно исполнилась 5 месяцев, сладко посапывала в своей колыбельке. «Тебя надо в разведчики определить. Тихо подкрадываешься, шаг легкий». Улыбнулся Тимур, не отвлекаясь от чистки карабина. «Кого встретила?» «Тетя Даша помогла немножко. Ходит в обносках латаных-перелатанных. А новые вещи не хочет брать, для нас бережет». «Старые люди экономные. Есть чему у них поучиться». «Надя не просыпалась?» «Сопит, как сурок. Давай чай поставим. Мне через час на смену». Соня взлохматила голову мужа и взяла с полки ножницы. «Тимурчик зарос, не видать из-под волос. Как раз успею тебя подстричь. Стыдно, что у парикмагера муж ходит как леший». «Под банданой не видно». Тимур отложил оружие в сторону, поднялся и обнял сзади любимую супругу. «Ой, мы все успеем. Либо это, либо стричься». Легкий румянец вспыхнул на лице Сони. Тотчас проявились милые ямочки на щечках. Эти ямочки свели Тимура с ума при их первой встрече. И с тех пор он продолжал находиться в приятном безумии. «Я согласен еще денек лохматым походить». Парень запустил теплую ладонь под кофточку. «Нет, давай вечером. Ты же знаешь, я не люблю в торопях». А муж разочарованно выдохнул, смирился и послушно уселся в кресло перед зеркалом. С каждым щелчком ножниц на пол падали густые вихры черных волос. Соня хорошо знала свое дело. Ей понадобилось 20 минут, чтобы привести прическу Тимура в порядок. «Так гораздо лучше, красавчик мой. Хочешь молнии на висках выбрию?» «Зачем?» «Ну, хорошо будет с твоей кличкой сочетаться». «Флэш — это не кличка, а позывной», — поправил Тимур. «Молнии, говоришь?» «Давай, прикольно». Соня взялась за машинку, осторожно выбривая узор. До эпидемии она считалась одним из лучших мастеров в городе. Запись к ней в салон шла за месяц. «Вот, теперь готово». «Казак в бою должен быть красивым», — ухмыльнулся парень, рассматривая новую прическу. «Сплюнь. У нас, к счастью, тихо. Пусть так и остается». Но не успела Соня договорить, как раздался осторожный стук в дверь. Женская интуиция мгновенно почувствовала опасность. Сердце тревожно защемило. «Доброе утро. А я тут это... Тимур, дело есть. Давай к пастырю», — пробасил Егорыч, заглянув в домик. «Выхожу. Оденусь только». Через минуту мужики бодро шагали в штаб. Так теперь назывался бывший ресепшн базы отдыха. Тимур Одинцов был достаточно рослый и крепкий парень, но по сравнению с Егорычем выглядел словно скворец перед орлом. Быков Василий Егорович оправдывал фамилию. В свои 50 он сохранил молодецкую силу. Мог легко погнуть толстый стальной прут или поднять 2 тяжеленных мешка. Но при этом сложно было найти человека добрее и честнее. В общине все звали его просто Егорыч. Миновав половину базы, они обогнули бассейн, служивший теперь резервуаром для пресной воды. Штаб располагался у главных ворот. Рядом возвели наблюдательную вышку. протянули колючку поверх забора. В общем, укрепились подручными средствами, как смогли. «Егорыч, а на кой лях нам такая ванна? Скважина же есть, колонка. А бассейн простаивает. Давай туда карасей запустим. Рыбачить прямо шезлонгов будем». «А если что случится со скважиной или насосом?» «Так ты починишь. Вот прямо сейчас рядом инопланетяне расшибутся, так ты и летающую тарелку их подшаманишь с помощью молотка, скотча и мата. Еще лучше прежнего полетит». «Ну, Флажка насмешил. Инопланетяне, тарелка». Прогудел Быков. Голос у него был под стать внешности. Каждое сказанное слово вылетало точно из медной трубы. Егорыч носил бороду, а прямые седые волосы до плеч подвязывал очельем. Ленточка вокруг головы. Такого хоть в кино снимай. Вылитый былинный богатырь или древний витязь. Но при всей харизме профессию он выбрал самую рядовую. До эпидемии Быков работал в Халибале завхозом, а вернее, мастером на все руки. Они у Егорыча росли откуда надо. Мужики без стука зашли в штаб, где за столом их ждал пастырь Петр Петрович. Человеку с такой фамилией не требовалось прозвище. «Привет, Тимур. Значит так, Егорыч уже в курсе, теперь тебе озвучу. Во время утреннего обхода Яшка с Араратом наткнулись на деда с бабкой. Пока на ЧП не похоже. Не ерничай. Старики эти рассказали, что в Елизаветке лихие хлопцы появились». «И насколько лихие?» — скрестил на груди руки Одинцов. «Вполне себе». Пастырь вышел из-за стола. 10 человек уже ухлопали. Дедов этих в рабство определили. Помыть, постирать, дров наколоть, еду приготовить. Еще 10 девок в плену держат для любовных утех». «Елизаветка — закрытая территория. Там только чесоточные живут. Нам смысл к ним лезть. Пусть сами разбираются. Им всем недолго осталось». Пожал могучими плечами Егорыч. Несмотря на богатырскую наружность, он сторонился лишних разборок. «Не нравится мне такое соседство. Им до нас рукой подать при желании. Не больше часа езды». Нахмурился пастырь, вертя в руках карандаш. Благодаря солидному опыту работы на государственной службе, Петр Петрович быстро прибрал нити правления общины к своим пухлым ручкам. Раньше пастырь трудился в Министерстве дорожного хозяйства Краснодарского края. Рост он был невысокого, с лысиной на макушке, сутулой спиной и солидным животиком. Руководить общиной ему очень нравилось, и он всячески любил подчеркивать свой статус. Даже в такое время Петр Петрович продолжал ходить в костюме и галстуке, точно еще работал в своем министерстве. Тимур Одинцов переживал, что когда-нибудь напьется, сорвется и отметелит пастыря до полусмерти. Да просто потому, что бесит. Вот вроде никаких гадостей конкретных не делает и говорит умно, но бесит. Однако сейчас Флэш согласился с мыслями председателя насчет беспокойных соседей. «Численность противника. 5 мужиков. Возможно, есть союзники, но старики толковали про 5. Оружие. Дед подметил 3 ружья, карабины и 10 пистолетов. «Ну, хоть без танка», — пробасил Егорыч, покачиваясь на скрипящем стуле. Тимур подошел к окошку. «Где они?» «Кто?» — озадаченно спросил Петр Петрович. «Осведомители наши. Старики пленные, где? Я хочу их лично допросить». «Так они не пленные. Не стали парни их задерживать. Сам знаешь. Кому охота с чесоточными лишний раз возиться?» Пастырь стукнул карандашом по крышке стола. Одинцов недовольно посмотрел на него. «Задерживать или не задерживать — это мне решать, раз вы меня ответственным за оборону выбрали. Может, дед с бабкой засланные казачки и специально нам дезу слили. Мы сейчас соберем отряд, за ворота выйдем, а эти отморозки на базу нагрянут. Стариков нужно было задержать, чтобы в Елизаветку вернуться не смогли». «Дед с бабкой — дезинформаторы, шпионы. Ну, не знаю. Чересчур ты подозрительный, Тимур. Сложную схему придумал. Да и вообще, чего ты на меня наезжаешь, как будто это я их отпустил? Вот Яшка, Сара вернутся, на них и наезжай». Проворчал пастырь, возмущенный критикой свой адрес. Он по старой чиновничьей привычке терпеть не мог, когда простой люд начинал высказывать претензии. Тимур вышел на улицу и включил рацию. «Ящер, Ара, прием. Стариков из Елизаветки задержать сможете? Или вы их просохатели уже?» Они в Белозорный пошлепали. Догнать? Пробубнил динамик голосом Арарата. Повисло молчание. Наконец, Одинцов принял решение. Нет, на базу давай. Время дорого. Отбой. Возвращаться в штаб и смотреть на важную рожу Петра Петровича не хотелось. Поэтому Флэш отправился в противоположный конец базы, где стояла еще одна сторожевая вышка. «Гусь, смени с кем-нибудь. Через час на зачистку выезжаем». «Внезапно! И кто наш враг?» Коренастый парень с щербатым лицом высунулся с вышки. Антоха Гусев был загадочным приятелем Тимура еще со школьной скамьи. Они вместе сидели за одной партой, вместе занимались рукопашкой и в армию ушли тоже вместе. Правда, Гуся отправили на фронт, а Флэш топтался поги в ракетных войсках. «Велизаветку сгоняем. Надо превентивно устранить проблему», — коротко объяснил Одинцов. Спустя час Рено Дастер болотного цвета выехал за ворота Хали-Бали. За рулем сидел Тимур, рядом устроился Гусь, а на задних местах расположился Яшка с Араратом. «Флэш, брат, а почему мы вчетвером против пяти поехали? Ты не подумай, что я Джим-Джим, но мы же могли собрать бригаду человек 10. Ара нервно теребил бороду, изучая пейзаж за окном. «А если дед с бабкой набрехали? Мы все силы с базы выдернем, а охранять кому? Я пастырю сказал, чтобы до нашего возвращения удвоил караул. Пусть хоть сам на вышку лезет, в галстуке». «Не, Флэш, старики перепуганные насмерть были. Они не брали, зуб даю». Попытался убедить командира Яшка Шкуркин по кличке Ящер. Парень и вправду напоминал ящерицу. Худой, мелкий, шустрый, пронырливый. Яшке редко везло по жизни, но с базой подфартило. Он поселился на Хали-Бали последним. После него в общину уже никого не принимали. «Береги зубы, Яша, болтай поменьше. Испуганным прикинуться любой дурак может». Тимур посмотрел в зеркало заднего вида и переключил скорость. «Брат, хорошо, что ты такой мнительный. Так и надо. Сейчас отвечаю, никому верить нельзя». Кашлянул Ара. Арарату Бибикяну перевалило за 30, но с бородой он выглядел на 10 лет старше. А без бороды никто из болицев его не видел. Ходила байка, что однажды в драке он откусил человеку нос. Ару уважали. Даже сам пастырь боязливо отводил глаза, когда Арарат впивался в него своим тяжелым взглядом. Узкая дорога закончилась. Дастер выкатился на трассу и ускорился. Серая бандана Тимура заколыхалась от ветра. Одинцов точно знал, куда ехать. Последние 3 года до эпидемии он работал в такси и лучше любого навигатора мог рассказать о Краснодаре со всеми окрестностями. «Предупредительных выстрелов не даем, сразу на поражение». Дал установку Флэш. Между Краснодаром и станцией Елизаветинской было меньше 5 километров. Рано или поздно город бы ее поглотил. Ну а теперь из-за частоточников местные власти отсекли Елизаветку, точно воспалившийся аппендикс. Когда правительство еще пыталось бороться с эпидемией, здесь на скорую руку возвели больничный модульный городок для изоляции зараженных. Поначалу люди соглашались ехать добровольно. Затем их стали свозить принудительно. Это не помогло. Бурая чесотка все равно победила, и власть самоустранилась от решения проблемы. Больных бросили. Впрочем, большинство пятнистых к тому моменту умерли или разбежались куда подальше. А тех, кто попытался вернуться в город, прогнали обратно банды чистильщиков. Какое-то время, чтобы чесоточные не вылезали из резервации по субботам в Елизаветинскую, приезжала пара армейских грузовиков с гуманитарной помощью. Солдаты выбрасывали из кузова мешки с мукой, крупами, солью, сахаром, чаем и тут же сматывались. Но эти подарочки тоже закончились. Как говорится, вы держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. Полный писец. Ящер растерянно озирался на остовы сгоревших коттеджей. Местами пожарища тянулись целыми кварталами. Однако жизнь здесь еще теплилась. Тимур заметил впереди мужика с пустым ведром и на полной скорости резко свернул. От лихого маневра Антоха чуть не вылетел в окно. «Полегче, Шумахер!» Нервный я стал, не высыпаясь просто. У дочи колики по ночам, плачет так, хоть и с дома беги. Ладно, у меня еще смены, дежурства, обходы там всякие. Имею законное право вырваться. А Сонька с ней сутки напролет. Не представляю, как она это выдерживает. Брат, это чисто женская тема. Природа все предусмотрела. Ген у них есть специальный, чтобы с детьми возиться. Экспертно пояснил Арарат. Одинцов прочитал на табличке адрес и затормозил. Цель близкая. Не будем вплотную подъезжать. Оставим пространство для маневра. Машину только заныкаем. Вон, место подходящее. Хата сгорела, а забор уцелел. В этом дворе и оставим. Гусь, ящер, отобрите ворота. Ара, прикрывай. Парни действовали слаженно. Никому не хотелось задерживаться в Елизаветке и лишнюю секунду. Казалось, что из каждого уцелевшего дома за ними следят мстительные частоточники. Ящер, охраняешь тачку. С рацией не остаешься, даже чтобы задницу вытереть, коль приспичит. По первому сигналу выкатываешь колеса и ждешь нас. Вопросы? Ясно все. Аккуратней, пацаны. Выдохнул Шкуркин, прощаясь с товарищами. Одинцов взял любимую сайгу и пошел первым. Слушая, как ростят берцы по гравию, Тимур вспомнил едва уловимый звук шагов Сони. Все резко замерли. Из кустов вылез пятнистый кот и тут же прыгнул за ограду. Выдохнули. Подождали. Прошли еще 50 метров. И вдруг поблизости заиграла музыка на всю катушку. «Как говорится, помирает так с песней. Кажись, на нашем объекте дискотека», — предположил Антоха. 9 из 10. Уверен, эти хлопчики тут никого не боятся. Отрываются. Нам же лучше». «Втроем против 5», — констатировал незавидную математическую пропорцию Антоха. «Предлагаешь еще ару отцепить?» — улыбнулся Флэш. «Спокуха. Это на бумаге счет не в нашу пользу. Зато есть фактор внезапности. Сейчас направо. Если я не путаю, эта улица параллельно идет. Найдем домик напротив и все разведаем». Одинцов не ошибся. Адрес, который указали старики, совпал с местом, где шло веселье. Разведчики тихо вскрыли двухэтажный коттедж через дорогу и установили наблюдение. «Вижу на участке 4 тела. Уверен, что бухие. 2 чуть не подрались из-за бутылки пива. Дозорных нет, дисциплина на нуле». Тимур передал бинокль Аре, обдумывая план атаки. 4? Нет, дедушка говорил их 5. Напомнил Арарат. «Надо 5-го найти». «Он мог уехать за водярой. Не сами же они гонят». Щербатое лицо гуся застыло в напряжении. Флэш посмотрел на солнце. «Подождем, время есть». На пару часов движение по территории затихло. Но музыка продолжала долбить из колонки, которую демонстративно выставили в окно для поднятия настроения всем соседям. В паузе между треками слышалось тихое тарахтение бензинового генератора.